Глава 7. Утром Дальский дождался, когда в домашний офис олигарха приедут помощники Потапова. Первой появилась Татьяна, и он сказал, чтобы секретарша подготовила проект спонсорского договора с театром. «Кто будет выступать спонсором?» – спросила женщина. «Я», – ответил Алексей, и только тогда опомнился. «Концерн Росинтерн, конечно». «Тогда скажу Володе, чтобы занялся этим. Вы же поручили мне заниматься только вашими личными счетами, ведь так?» Дальский кивнул. Тут как раз подошел Владимир, и Алексей сам ему все разъяснил. Ехать в офис он не собирался, а потому решил погонять шары на бильярде. Но и это занятие вскоре наскучило. Заглянул в холодильник под барной стойкой, однако пива там больше не было. Хотел позвонить на кухню и распорядиться, чтобы принесли пару бутылок, и замер, вспомнив. Неужели Татьяна, неприметная на вид 40-летняя женщина, имеет какой-то доступ к личным счетам миллиардера? Если так, то секретарь далеко не рядовой сотрудник и зарабатывает, вероятно, гораздо больше, чем платит ему, нанятому актеру. Но, с другой стороны, Потапов – деловой человек, а не какой-то рантье, поэтому вряд ли держит на своих счетах значительные суммы. Большая часть его заграничных капиталов, скорее всего, вложена в акции и ценные бумаги компаний, в дорогую недвижимость, которая наверняка, невзирая на все кризисы и финансовые потрясения, только дорожает, потому что, вероятно, приобреталась по случаю за полцены, а может и за треть стоимости. Еще олигарх вкладывает деньги в картины, хотя уверяет, что это не так. Дальский в который раз оглядел стены гостиной, на них два полотна с Лениным и Сталиным, еврейская свадьба Марка Шагала, этюд Гончаровой, холсты Ларионова, Нестерова и портрет какой-то актрисы работы Кустодиева. Алексей подошел к последнему и посмотрел на обнаженную женщину, лежащую на кушетке. «Странно», — мелькнула мысль. «Кустодиев любил пышнотелых красавиц, а это тоненькая, как веточка». Алексей обратил внимание на раскованную позу, на откровенный взгляд актрисы, и ему стало не по себе. Словно он подглядывал в замочную скважину в ожидании того, что сейчас сделает женщина. А то, что та вот-вот поднимется и пойдет к зрителю, не прикрываясь и нагло, сомнений не вызывало. Стало не по себе и немного обидно от того, что сам он уже больше месяца живет как монах, в то время как Потапов наверняка не отказывает себе в общении с красивыми женщинами. Но ведь Алексей в какой-то степени сейчас олигарх, а потому он не стал заказывать пиво, а лично спустился в столовую. Подходя к распахнутым дверям, увидел уже знакомую горничную. Девушка стояла возле окна и протирала стекло. Сначала прыскала на него из какого-то баллончика, а потом растирала пенистую влагу тряпичной салфеткой. «Аня», — позвал он, — «отдохните немного, а то, как ни посмотрю, вы все то с пылесосом, то вот с этой прыскалкой». Горничная обернулась, взглянула на хозяина и напряглась. Быстро спрятала за спину руки с тряпкой и баллончиком. «Заканчивайте на сегодня», — приказал Алексей. «Сейчас мы с вами пивка выпьем, поговорим о том, о сём, а потом можете домой ехать». «Я не пью пиво», — тихо призналась девушка. А потом быстро посмотрела по сторонам, словно ища взглядом того, кто бы мог заменить ее в таком неприятном деле. «Замечательно», — согласился Алексей. «Пить пиво буду я, а вы посмотрите, как хорошо у меня получается». «Нет», — потрясла головой Аня, — «не могу. У меня работа и...» «Боитесь, кое-кто может неправильно наши посиделки понять?» Девушка кивнула. «Не надо ничего бояться, когда я рядом, и потом посидите со мной часок и домой поедете». «Вы же знаете, я живу здесь». «Хорошо. Я «Предоставляю тебе внеочередное увольнение на двое суток», — улыбнулся Алексей, переходя на «ты». Аня, наконец, подняла глаза, но взгляд ее был короткий. «Покажи руки», — приказал Дальский. Девушка медленно вытащила руки из-за спины. Алексей забрал у нее салфетку и баллончик. «Теперь быстро мой руки и возвращайся в столовую». Он опустился за стол, тут же перед ним возник высокий официант в белой рубашке. «Подали в ЗАГС заявление?» — поинтересовался актер. «Да». «Когда свадьба?» «Через 2,5 месяца. Мы сейчас ищем, куда гостей приглашать, то есть где подешевле». «Ну, я же обещал все оплатить, так что не жмитесь. Приглашайте гостей туда, где вам удобнее будет. Принеси пиво швейцарского». «Есть австрийское». «Тащи его. Еще осетринки и корки черные, ну, что там обычно к пиву дают. И 3 кружки прихвати». Сам Дальский привык закусывать дешевое пиво вяленой рыбой, но просить ее не стал. Вряд ли олигархи еще помнят, как снимать чешую с леща или воблы. Да и вареная осетрина куда приятнее даже для дубленого актерского желудка. Очень скоро на столе появились бутылки с пивом и тарелки с закусками. Алексей наполнил один из бокалов и сказал парню: «Подставляй свой, небось тоже пивка хочешь». Но тот начал отнекиваться, оборачиваясь на дверь. Появилась Аня, подошла к столу. Дальский пожаловался ей: «Вот, не хочет выпить со мной за здоровье своей невесты». «Не отказывай начальству, Коля», — попросила девушка и как-то осторожно опустилась на стол, надеясь, вероятно, что скоро можно будет вернуться к обязанностям прислуги. Но хозяин никуда не спешил. Завязалась даже беседа, хотя говорил в основном он, а горничная с официантом лишь поддерживали разговор, да и пиво Дальский пил в одиночестве. Николай сделал лишь глоток из своего бокала, а девушка вообще попросила ей не наливать. Алексей поглядывал на нее. Аня интересовала его все больше и больше. Правда, она казалась грустной, развеселить и разговорить ее не удавалось. «Вам известно, что большинство актеров – люди очень небогатые», – начал Дальский. «Единственный способ хоть как-то поправить финансовые дела для них – это участие в новогодних детских утренниках. За них неплохо платят, к тому же в день всего 2 или 3 представления с примитивным текстом. И вот как-то в начале декабря в комнате одного актера раздается телефонный звонок. «Hello!» – звучит женский голос. «Мистер Сидоров, с вами говорит ассистент мистера Спилберга. Стивен начинает постановку новой фильма. Хочет пригласить вас на один из главных ролей». «How much?» – спрашивает актер. «То есть, какой есть мой гонорар?» $50,000 в день», — отвечают ему. «А съемочный период 3 месяца. «Я согласен», — обрадовался Сидоров. «А когда начинаем?» «Завтра. Билет на самолет для вас заказан». «Не могу», — отвечает бедный актер. «У меня елки». Аня анекдоту не засмеялась, а посмотрела куда-то за спину рассказчика. Николай хихикнул было, но осекся, проследив за взглядом девушки. За спиной Дальского была дверь, ведущая в холл 1-го этажа. У входа стояла катка, в которой росла раскидистая пальма. Алексей обернулся, увидел пальму и проходившую мимо Светлану Валерьевну. «Это что-то новенькое», — произнесла жена Потапова, останавливаясь. «Присаживайся», — предложил ей Дальский и добавил: «Пиво хочешь?» Светлана вошла, опустилась на свободный стул, а горничная с официантом встали со своих, ожидая указаний. Но хозяйка сама взяла чистый бокал, подвинула к себе бутылку и стала наливать пиво, наклонив бокал и не отрывая его от стола. Николай подвинул к ней тарелки с закусками. Светлана Валерьевна, не подняв головы, произнесла негромко: «Свободен. И ты, девочка, тоже можешь идти». Николай и Аня молча двинулись к выходу, но Алексей строго произнес: «Оставаться на месте. Я никого не отпускал». Причем на местоимении «я» было сделано особое ударение. Парень и девушка застыли на месте. Светлана поднялась, держа в руке наполненный бокал, посмотрела внимательно на Аню, и Дальскому показалось на миг, что жена Потапова сейчас плеснет пиво девушке в лицо. Но Светлана Валерьевна отвернулась и пошла из комнаты, продолжая держать бокал чуть в стороне от себя. Подойдя к катке с пальмой, она выплеснула содержимое бокала на землю, а потом бросила туда и стакан. Тот ударился о ствол дерева и отскочил, упав на пол. Раздался звон разбитого стекла. «Мне надо работать», — тихо произнесла девушка, глядя в сторону. «Да и мне пора», — вздохнул Николай. «Хорошо», — согласился Дальский. «Продолжим в другой раз и в другом месте, где нам никто не будет мешать». Он остался один. Но вскоре горничная вернулась, чтобы убрать осколки. Алексей смотрел, как она работает. Уборка длилась недолго. Выпрямившись, Аня бросила на хозяина короткий взгляд, а тот не отвел свой. Девушка смутилась и убежала. Реакции у нее были детские, а движения грациозные, взрослые. И тогда Дальский неожиданно понял, что Аня нравится ему. Налив себе еще пива, Алексей закурил. Вдруг показалось, что скоро все закончится, потому что ему внезапно открылось, для чего судьба швырнула его в чужое пространство. Стало легко и радостно. Все теперь осмысленно и просто, от легкого ветерка, проскользнувшей рядом незнакомой ему судьбы, от невесомой походки девушки, скрывшейся в глубине чужого им обоим особняка, но оставшийся в его памяти. И в его душе, душе человека, еще недавно не знавшего, как улететь на крыльях непогоды, в край, где ураганы не срывают с ветвей дрожащие листья, где солнце не обжигает, а греет, где под крышами домов не таятся страхи и темные мысли огнездятся ласточки, Аня исчезла за широким проемом двери, там, где притаилась тишина и ожидание счастья, которое вполне вероятно не случится. Ну и пусть не случится, не так уж и важно. Ожидание счастья само по себе уже радость для сердца. Счастье рядом, и этого достаточно. Аня близко, и нужно только позвать ее, чтобы увидеть снова. Может быть, он никогда не сможет взять ее за руку и произнести простые слова, которые таит в себе. Но зачем торопить судьбу, если не знаешь, что она приготовила для тебя? Неутолимое и горячее желание любви вспыхивает в душе человека именно в тот момент, когда его сердце сковывает холодный страх смерти.